Харума. Часть вторая. Раз уж все в самом деле так обернулось, я поспешил покинуть класс, чтобы позаниматься в библиотеке. На дворе май месяц, и большая часть моего свободного времени проходит именно таким образом. У меня нет ни денег, ни знакомых, да даже занятий в клубе и тех нет. Единственная причина, по которой я ни с кем не общаюсь, не хочу водиться с идиотами и неудачниками. Но то, что я не в ладах с умными и красивыми ребятами, вызывает лишь негодование. Как я докатился до такого? Единственное, с чем я считаюсь, это время. Его я привык использовать по существу. Так, как и должно быть. Кроме чтения и учебы, я время от времени залипаю в телефоне. Мой девиз – ни копейки на игры. И когда у меня заканчиваются игровые очки, я просто сажусь за учебу, пока они снова не наберутся. Ага. Я хорош. Я властелин своего времени. Учеба определенно пойдет мне на пользу в будущем, а значит, я не трачу ни минуты своей школьной жизни впустую. Все нормально. Нет проблем, народ. Я бросил взгляд на окно в попытке спасти свои усталые, потяжелевшие глаза. Уже наступил вечер. Должно быть, в школе уже никого не осталось. Шикарно. Время приступить к заданию, которое в обед повесила на меня Аманы. Сами понимаете, такое видное занятие в джунглях означало бы верную смерть. То же касается и данного случая. Я вышел из библиотеки и двинулся вниз по лестнице. Когда я поднимался по ступенькам, первый этаж, второй, третий, голоса людей становились все глуше. Человеческого присутствия тоже не чувствовалось. Говорят, что воздух на возвышенностях разряженней. Но разве это не потому, что внизу он слишком душный? Пришел, прочел и убежал. Разряженный воздух еще хуже обычного. Из-за него в голову лезут идиотские мысли, наподобие моих отличий в ходе эволюции и так далее. Знаете, что говорят о дураках и избранных? Только идиоты получают знания. Как-то так. Кроме того, кому в голову пришла идея принижать людей, стремящихся стать лучше? Очевидно, тем, кто был не в силах сам сорвать фрукт успеха. Они лишь могут презирать смельчаков, карабкающихся вверх, туда, куда им самим никогда не добраться. Поэтому я не возненавидел идею стремления стать лучше, шаг за шагом, и, стало быть, могу оставаться верным своему убеждению, что отстранение от мира – верное решение. В конце концов, стеклянная лестница, залитая лучами закатного солнца, оборвалась у входа на крышу. Дверь, ведущая наружу, всегда запиралась, поэтому ученики не могли свободно подниматься сюда. Должно быть, это то место, о котором говорила Аманы. Оглянувшись по сторонам, я убедился в том, что здесь и вправду не убрано. Пыль сбилась в углах, а ведра были брошены где попало. О, еще и дверной замок украшала глубокая вмятина, будто кто-то в нее ломился. Когда я попробовал открыть ее, дверь не поддалась. Поэтому я решил применить силу. Как вдруг раздался чудовищный рев. С неизмеримым рокотом, что, казалось, встряхнул всю крышу, дверная ручка дрогнула, и дверь распахнулась. Оттуда, будто черт из табакерки, выскочила девушка. Я уж подумал, что мы столкнемся, но каким-то чудом смог увернуться. И она рванула вниз по лестнице, не обратив на меня никакого внимания. Что это сейчас было? Я думал, столкновение с другим человеком предвещает прекрасные романтические отношения. Но этот крик только что достиг совсем иного уровня странности, невиданного в повседневной жизни. «Святые покемоны! За входом вообще никто не следит!» Думал я, с опаской осматривая крышу. Дверь все так же была распахнута. А за ней простиралась немного загрязненная бетонная кладка, гордая и одинокая. Взору предстала невиданная картина, и мои ноги зашагали сами собой. Красное, кроваво-красное небо. Сияние заката подавляло великолепием, отчего волосы невольно стали дыбом. Город предо мной будто пылал, а 60-этажные здания напоминали могильные плиты, окропленные кровью. Весь дрожа, я зашагал вдоль ограждения. Там, в углу, что до этого момента был вне поля моего зрения, стояла девушка. Ее румяные щеки окрасились в цвет закатной зари, а чернильно-черные волосы походили на перья ворона, тающие во тьме. Девушка стояла над пропастью между двух миров, купаясь в лучах солнца спереди и утопая в ночи за ее спиной одновременно. Чигуса Ю глядела на закат затуманенным взглядом, а одинокая слеза стекала по ее бледной щеке. Подсознание подсказывало мне, что говорить с ней не стоит. Во-первых, я понятия не имею, что сказать плачущей девчонке. Да и потом, я в принципе не знаю, как с ними разговаривать, и точка. Что бы ни случилось, я не мог себе позволить испортить эту завораживающую сцену. Одинокая девушка, чьи слезы тонули в лучах заката. Только я отступил назад в попытке убраться с крыши, Чигуса резко обернулась и, конечно же, заметила меня. Тишина. Она озадаченно уставилась на меня так, будто только что обнаружила гималайского цвета в центре города. Млекопитающее, обитающее на индийском субконтиненте и в Юго-Восточной Азии. Скрытный хищник средних размеров предпочитает оставаться на деревьях. При этом в уголках ее глаз все так же стояли слезы. Эй! Устанавливать зрительный контакт с кем-либо в таком состоянии, как правило, плохая идея. А говорить, фонтанируя вежливыми формальностями по отношению к младшему, еще хуже. Хотя косить под француза... Что вас беспокоит, мадемуазель? Сердце, проливающее слезы, не украсит этот восхитительный закат? Столь же глупо. Постойте, так ведь итальянцы говорят. Как бы то ни было, единственное, что вырвалось у меня изо рта, это лишенный смысла хрип, от которого захотелось забиться в норку и умереть. Лицо Чигуса не дрогнуло. Никакой реакции. Она просто смотрела на меня так, будто я какой-то заморский зверек. Между нами повисло молчание. Я узнаю эти флюиды. В точности, как тогда, когда Аманы плачут дома. Что бы вы ни сказали ревущим девушкам, они отвечают «Все хорошо, просто оставь меня одну». Но как только вы выполняете их просьбу, они изумляются, мол, «Почему ты ничего не спрашиваешь?» Ну а если вы начинаете расспрашивать о том, что же их гложет, рассказ девушки в итоге – полнейший, никому не интересный бред. Все начинается с плача, а заканчивается бессмысленной болтовней. Не поддавайтесь девичьим слезам. Попытки ускользнуть до того, как все полетит в тартарары, я наградил ее своей лучшей, кротко вычурной улыбкой, вежливо поклонился и развернулся. В тот же миг я ощутил, как кто-то ухватился за рукав моего пиджака. Бросив взгляд в сторону, я обнаружил, что Чигуса крепко держится за него своей крошечной ручкой. В крепкой хватке девушки чувствовалась стальная решимость, что источали ее пальчики. Выдавил я, осторожно разжимая руку девушки. Меня изумило то, насколько длинные, тонкие и ухоженные у нее пальцы, но я подавил толчок, прокатившийся по всему телу. Весьма интересное слово «джот». В русском языке толчок на наркоманском сленге означает реакцию организма на инъекцию наркотика. В такие моменты не стоит распускать язык. Женщины ведь нежные создания. Они нуждаются в предельной заботе, потому как буквально сделаны из стекла. Даже если они поступают неправильно, не стоит относиться к ним как к надоедливой занозе. Женщины очень деликатны в обращении, а потому не прочь закатить истерику на ровном месте. Они словно мраморные скульптуры. Тем не менее, Чигуса, не желая сдаваться, вцепилась в меня пальцами еще сильнее. Ее полные слез глаза, обращенные на меня, почти лишили меня дыхания. Хрупкие плечи девушки мелко дрожали от беспокойства, и еле различимый вздох скользнул по ее живописным устам. Мы стояли так близко, что ей не потребовалось бы и шага, чтобы утонуть в моих объятиях. Хоть я и не собирался прибегать к такому приему. Я прошел 17-летний обучающий курс моей сестры под названием «Ужасы реальной жизни. Вся правда о девушках». Не то чтобы он чего-то стоил, но... Можешь отпустить. Как можно спокойнее произнес я, готовясь уже уносить отсюда ноги. Но в тот же миг по щекам Чигусы опять заструились слезы. Выдавила она. «Моя подруга уже целую вечность не отвечает на звонки. Я не знаю, что делать». «Слушай, это не...» «Какого черта она несет?» Это правда нормально говорить такое? Несмотря ни на что, Чигуса продолжила, будто мой голос и вовсе ее не достиг. Прошло 3 дня, а она все не отвечает на звонки. Вау, это мало. Эй, девушка, прошел месяц с момента моего последнего разговора с одноклассником. А мы ведь в одном классе, черт подери. Может, она простудилась, гриппом заболела, или у нее семейные обстоятельства какие? Если дело в этом, она бы брала трубку. Она всегда так делала. Так почему сейчас? Чигуса, похоже, сдерживалась, но все еще приглушенно всхлипывала. Ясно. Понимаю, каково это. Мда. Безусловно, тебя это гложет. Судя по словам Чигусы, надежда на разрешение проблемы была весьма призрачной. Поэтому я вспомнил науськивание сестры и решила выслушать девушку. Если руководствоваться уроками Аманы, Чигуса уже закончила первую половину своего душеизлияния. Вне всякого сомнения, дальше у нас по программе сплетни за спинами друзей, ага. Черт подери, девушки ужасны. Вот что происходит, когда речь заходит о знакомых и закадычных друзьях. Как только связь с ними теряется, это начинает тяготить тебя и вы ссоритесь. Честно говоря, мне сложно это понять. Сначала вы поддерживаете близкие отношения с друзьями, а потом страдаете от разлуки или того хуже. Рыдаете в 3 ручья. Все это очень напоминает захват личной жизни другого человека. Превращение лучших друзей в чуть более чем формальность. Я склонен расценивать такие действия как сухой расчет или даже условность. Откровенно говоря, это мерзко. И все же, эти слезы прекрасны. Неважно, каковы мотивы, эти слезы, утопающие в вечерней заре, были пленительно красивы. Но я, кажется, знаю, что нужно делать. То, к чему я пришел, неуклюже обратившись к ней, то, что заставило Чигусу, склонив голову на бок, взглянуть на меня. И что же? Что именно? Не спрашивай о чем-то подобном с таким милым личиком, черт тебя подери. Знаешь, это ведь не вопрос по современной литературе, где нужно лишь указать правильный ответ. Все же я собрал в кулак весь свой опыт. Подожди денек, и если она все же не позвонит, приходи поговорить со мной снова. Да, детка, это была стратегия с лаконичным названием. Ха? Хочешь обменяться номерами? О, у меня батарейка на телефоне села. Я напишу тебе позже, окей? Которую я освоил с первого дня учебы. Как эта девка собиралась мне написать, если не знала моего номера? Однако даже такой уклончивый ответ не смутил Чигусу. Ее глаза загорелись. Здорово. А так можно? Конечно. Увидимся. Я улыбнулся, как красносолнышко, и помахал, побуждая ее яро закивать. Что за милая девушка. Мог бы я говорить, ты бы понял. Какие правильные слова. Премьер-министра, сказавшего их, убили, потому что разговаривать было бесполезно. Наверное, тот, кто совершил это, был из кошачьей фракции. Он бы точно не поладил с господином Манукай. Шутка состоит из 2 частей. Первая часть – отсылка к инциденту 15 мая 1932 года, когда премьер-министра Инукая Цукоси застрелил офицера военно-морского флота Японской империи. Перед смертью чиновник сказал достаточно грубые слова. «Мог бы я говорить, ты бы понял». На что его убийца ответил: «Разговаривать бесполезно». Это событие стало одним из решающих для крепчающего милитаризма в японском государстве. Вторая часть шутки заключается в том, что ину в инуаки в японском означает «собака». В Японии любители кошек и собак разделяют на фракции, и эти фракции, образно говоря, воюют между собой. Девушка напротив меня опустила голову, и я быстренько смотался. Так или иначе, мы больше никогда не увидимся. Непорочная и очаровательная красотка вроде Юу Чигусы не имеет ничего общего с одиночкой Харумой Кусаока. Я зашел в школьное здание, мягко закрыв за собой дверь.